Глава 12. Безумный мясник. Гурон де Кост. Гурон очнулся и пытался понять, где он находится и что вообще вокруг происходит. Руки, впрочем, как и вся одежда, были покрыты коркой крови. Кое-как протерев глаза от запекшейся крови и сфокусировав взгляд, он узнал своего верного слугу Винта, копошащегося рядом с мешком в руках. Все вокруг напоминало, что тут повеселился безумный мясник. Все помещение было в крови. Пятна виднелись даже на потолке. Винт собирал в мешок фрагменты тел. Трудно было даже предположить, к какой расе относились убитые. И тут Гурон вспомнил. Сущность бога, захватившая его сознание, всегда требовала убийств и впитывала эмоции страха и боли, как сухая губка. Но и бывали моменты, когда человеческая половина в нем просто психологически не выдерживала и отключалась от реальности. И тогда, очнувшись, он даже не помнил, какие неподвластные человеческому пониманию ужасы творил своими руками. Сейчас его жертвами оказались два обычных нищих, которых как-то заманил в дом Винт. А третий несчастный был одним из подчиненных Гурона, который начал задавать слишком много вопросов. А любопытные долго не живут. «Сколько я без сознания?» — поинтересовался Гурон у немого слуги. Тот показал указательный палец, прикрыв одну нижнюю фалангу другим пальцем, что означало треть от суток. Гурон принял сидящее положение и задумался. Наличие рядом трупов, разрезанных практически на куски, его никак не волновало. Раньше на такой долгий срок он не проваливался в беспамятство. Все это время он был практически беззащитен и уязвим, не считая магическую защиту, которую он накладывал перед пытками. Но от ножа под ребра его это все равно бы не спасло. В следующий раз он решил усилить меры безопасности и хорошенько обдумать этот вопрос. Декос поднялся. Слабости не было, наоборот, тело распирало от полученной энергии. Жажда активных действий так и требовала куда-то бежать и что-то делать. Но Гурон сохранил хладнокровие, распорядился прибраться здесь и пошел наверх приводить себя в порядок. Выйдя из купальни, он приказал служанке сжечь одежду. То, что происходило в подвале дома, минимальное по количеству нанятая обслуга не могла видеть. Но нельзя считать людей глупее себя. Человек всегда подмечает происходящее вокруг и умеет делать выводы. В этот момент он решил заменить в ближайшее время всех. Опять придется Винту от трупов избавляться. Надо будет магией ему помочь, а то на таких мелочах легко проколоться. В столицу империи де Кост и его слуга Винт прибыли декаду назад. Сразу уехали в неприметный домик с глубоким подвалом и подземным ходом на случай бегства от ищеек службы безопасности. Этот домик всегда держали под рукой нанятые Гуроном бойцы. Они постоянно находились в городе и ждали приезда своего нанимателя. И, по возможности, собирали нужную ему информацию. Преданными их назвать было нельзя. Деньги они ценили намного больше, чем верность. Сейчас ему сообщили, что главарь наемников с утра ожидает его внизу в трапезной. «Здравствуй, борода!» — поздоровался Гурон с ожидающим его главой наемников. Кличка к нему прилепилась из-за пышной бороды, которая сильно бросалась в глаза на фоне наголо выбритой головы. Бойцы такого рода занятий не афишировали свои имена. Это же не официальная гильдия наемников, где все было прозрачно. У многих нанятых Гуроном людей были семьи, и никто из них не хотел, чтобы при разногласиях с заказчиком тот отыгрался на родных. Но де Кост давно узнал место жительства жен и детей многих из них, хотя у половины вообще родных не было, по крайней мере, в столице Эрдогании. «Здравствуйте, Лиртион!» — чуть приподнявшись с кресла, ответил наемник. Естественно, Гурон не собирался светить свое настоящее имя, да и бойцам, убивающим за звонкую монету, было плевать на его личность. Сейчас его знали именно под этим псевдонимом. Хотя бумаги на имя барона Тиона де Шарт были заранее подготовлены. «Есть новости? Или просто проведать пришел?» Язвительно поинтересовался мнимый Тион. «Наш человек в дворце вышел на связь. Сообщил, что у него есть информация, но передавать ее моему подчиненному отказался. Лишь озвучил, что встретится только с вами». «Есть мысли по этому поводу. Такое поведение не свойственно моему шпиону», — задумчиво констатировал Гурон. Борода на миг задумался, потом ответил. «Вариантов немного. Или действительно информация важная, и доверия к моему человеку нет. Или банально просто хочет больше платы. Либо это элементарная ловушка, и ваш засланный уже под надзором службы безопасности». «Это не глуп, борода. Хотя интеллект на твоем лице не очень-то отразился», — пошутил Тион, на что его собеседник насупился и посмотрел из-под лобья. «Ладно, не обижайся. Какие условия и где назначено место встречи?» Борода вытащил из-за пазухи сложенный листок и молча протянул нанимателю. Гурон хотел съязвить на тему его умения писать, но не стал обострять ситуацию. Пробежав взглядом по листку, он задумался. Все было более чем подозрительно. Играть по чужим правилам он точно не собирался. «Передай шпиону, что встреча состоится через 2 дня на пустыре в западной части города, на окраине складского района города, как только начнет смеркаться. Место найдет, оно там одно такое, пусть приходит один. Если не выполнит это требование, то пусть вспомнит о своей жене, он поймет». Приказным тоном Тион дал указание главарю наемников. «Дальнейшее распоряжение получишь от моего слуги после встречи. И не вздумайте за это время влезть в какую-нибудь поганую историю. Больше из каталажки я вас вытаскивать не собираюсь», — пригрозил он, напоминая историю про пьяную драку со смертельным исходом одного из команды Бороды. «Все, свободен», — закончил Тион, давая понять, что встреча окончена. Заранее придя на место встречи, Гурон всеми чувствами пытался почувствовать засаду и исходящую опасность. Но подсознание молчало, и внешне на улице было все как обычно. Он увидел нужного ему человека, тот опасливо шел мимо складов и все время озирался по сторонам. Этого человека Гурон завербовал циклов 6 назад. У него заболела жена, что-то было с дыхательными путями, и она плевалась кровью. Маги за ее лечение запросили кругленькую сумму, которой у мужа заболевшей не оказалось, на нем и так висели крупные долги из-за слабости к игре в кости. Декост случайно узнал про этого человека и его проблему от одного из своих людей, которому тот накануне крупно проигрался. А интересен этот субъект был тем, что во дворце он работал в канцелярии. И даже не чиновникам. Работа была связана с бумагами, но именно через таких мелких работников, которых никто не замечает, тоже проходит очень ценная информация. Просто ее нужно видеть и отделить от мусора. Часто по бумагам, чекам и заказам можно многое понять, что творится во дворце. Гурон оплатил лечение жены, покрыл большую часть его долгов и четко объяснил, что требуется от него. В ином случае пригрозил, что его супруга не плевать будет кровью, а захлебнется ею. Человек вышел на середину пустыря, и Гурон, постояв какое-то время и проверяя пространство вокруг, двинулся к нему. Декос понимал, что даже не заметив ничего подозрительного, все равно существовала возможность угодить в ловушку. Поэтому сейчас от него просто несло магией. Он поставил хорошую защиту, взял с собой множество боевых артефактов и свиток одноразового портала на случай бегства. Также из арсенала бога-пожирателя жизни подготовил убийственные заклинания, которое явно будет сюрпризом для нападавших. При желании он мог бы устроить тут маленький Армагеддон. «Здравствуй, Дарнт!» — поздоровался он, подойдя со спины, да так неожиданно, что человек вздрогнул. Повернувшись, он что-то хотел сказать, но Гурон его грубо осадил. «Давай без имен и приветствий. Перейдем сразу к делу. Говори, почему не передал информацию моим людям и зачем искал встречи со мной?» Тот замялся и, опустив глаза, промямлил. «Информация ценная. Я хочу за нее плату». На Гурона накатила волна ярости. Рука крепче сжала нож на поясе. Захотелось воткнуть его в горло этого жалкого червя и услышать булькающие предсмертные хрипы. Но он сдержался. Возможно, полученные данные действительно будут важны. «Ты опять проигрался!» Видя, что собеседник молчит, а значит, Гурон оказался прав, достав увесистый кошель с монетами, подбросил его в ладони, чтобы звон золотых окончательно затуманил сознание собеседника, и продолжил. «Говори, если я сочту сведения мне полезными, эти 100 золотых твои». «Ко мне в руки недавно попали чеки об оплате очень дорогого кольца. Заказ сделал Кирони де Фурт», — неуверенно промямлил Дарнт. «Ты меня вызвал сообщить, что Кирони завел любовничка и решил сделать ему подарок?» — развеселился Гурон, и даже жажда убийства отступила. «Вся столица в курсе, что Кирони сошелся с Лаурой, жрицей богини прорицания», — обиженно ответил информатор на шутку этого человека с отпечатком смерти на лице. «Потом мне попался чек о покупке платья из лучшего в столице свадебного пошивного салона», — продолжил он. Гурон заинтересовался цепочкой рассуждений этого мелкого человечишки. «Продолжай». «У меня получилось разговорить одного из высших чинов по безопасности. Он мой дальний родственник и частенько прикладывается к бутылке. И в очередном возлиянии он проговорился, что через 2 декады, за день или за 2 до даты начала празднования за рождение империи, Кирони огласит о своей свадьбе на жрице богини, и торжество состоится как раз в этот день», — озвучил основную мысль Дарнт. И, подняв голову, с нетерпением ожидал, что Гурон оценит предоставленные сведения и заплатит обещанную сумму. А у последнего уже созревал в голове план. Если Кирони решил народу явить свою избранницу, то на этом торжестве будет присутствовать и сам император, и наверняка с женой, и не только он. Все высшее руководство захочет поздравить с бракосочетанием чуть ли не 2-го по значимости человека в империи. Информация, которую предоставил этот человек, оказалась важной, а главное — вовремя, и время на подготовку устранения всей верхушки правления империи еще оставалось. Взглянув на продажного имперца, Гурон бросил на землю кошель, резко схватил того за горло и, применив магию сущности бога, начал повышать температуру его тела. Нельзя было оставлять его в живых. Свою задачу этот человек уже выполнил, и утечка информации была недопустима. Дарнт задергался и пытался закричать, но Гурон крепко держал и с силой сжал горло. Вся жидкость внутри несчастного резко вскипела. Тело достигло критической температуры, начали вытекать глаза, кожа раскалилась до красна. Де Фурт разжал кисть, которая начала нестерпимо жечь. Тело упало, начало распадаться и растворяться прямо на глазах. В конечном итоге даже костей не осталось, а лишь кусок обожженной земли, от которой шел пар. Гурон, получив очередную дозу энергии смерти, лишь усмехнулся, поднял кошель с монетами, накинул капюшон, огляделся и двинулся прочь с места убийства столь необычным способом. Зайдя в дом, он, окрикнув своего немого слугу, приказал сейчас же найти главу наемников и, несмотря на уже глубокую ночь, передать, чтобы тот немедленно явился к нему. Почти закончив поздний ужин, Де Фурт услышал стук в дверь, и, получив разрешение, вошел Винт и приглашенный наемник. Вытерев руки и налив вина в 2 бокала, Гурон пригласил последнего за стол. Дождавшись, когда за слугой закроется дверь, хозяин комнаты обратился к гостю. «Борода, ты хочешь стать богатым человеком и больше не нуждаться в деньгах?» Наемник удивился такому началу беседы. «Люртюн, вы задаете странные вопросы. Кто же этого не хочет?» «Я могу предоставить тебе такую возможность. Остальное будет зависеть уже от тебя». «Что от меня требуется?» — взбодрился Борода. «Для начала ты должен убрать одну женщину. Все должно выглядеть так, как будто это сделал ее муж. То есть никакого грабежа и погрома. Это жена нашего информатора, который, кстати, больше не выйдет на связь. Его жена могла что-то знать, а рисковать я не могу. Тело ее мужа уже никто и никогда не найдет. Вот адрес, чтобы случайно не перепутали». Протянул маленький листочек наемнику. Борода, молча кивнув, взял листок и даже не стал смотреть на него. Слишком им завладела жажда наживы. «С завтрашнего дня», — продолжил мнимый Тион де Шарт, — «подбирай людей, которые неплохо владеют мечом, умеют держать язык за зубами и не очень довольны нынешней властью. Платить буду звонкой монетой, но про меня никто не должен знать. Иначе твой труп тоже никто и никогда не найдет. Непосредственно смысл того, что вам предстоит сделать, и все инструкции получишь позже». Потом Борода задал несколько вопросов по делу и по поводу оплаты. Заверив его, что деньги не проблема, и выплатив задаток, Гурон закончил аудиенцию и выпроводил главу наемников решать поставленные задачи. Но подумал, что вряд ли придется сильно потратиться на эту толпу, умеющую только мечами махать за золото. У них будет второстепенная задача, и тот же Борода уже будущий покойник. Но надо будет его навестить и пугануть хорошенько, чтобы не вздумал болтать лишнего про барона Тиона де Шарт.